посвящение. «Помни, — говорю, — помни, помни, — говорю, — и плачу, все покинет, все переменится, и сама надежда убивает. Океан не впадает в реку, река не возвращается к истокам, время никого не пощадило, но я люблю тебя, как будто все это было и бывает».